1999 году был написан рассказ «Алиса в Гуслёре», впоследствии переработанный в повесть «Алиса в стране фантазий». Я решил озвучить повесть и тем самым завершить гуслярский цикл. Итак, Кир Булычев. «Алиса в стране фантазий». Классная руководительница 6 Б-класса Каролина Павловна сказала: «Сегодня у нас необыкновенное занятие по литературе. Это внеклассное занятие. Надеюсь, что оно вам понравится». Все замолчали, даже шевелиться перестали. Если Каролина Павловна обещает интересное занятие, значит, так и будет. «Вы читаете книжки», — сказала она. «Вернее, я надеюсь, что вы читаете книжки, а не только бегаете купаться в невесомые бассейны или летаете на Марс искать рубины. Так, признавайтесь, вы читаете?» «Читаем!» — хором ответили ученики. «И что же вы читали на прошлой неделе? Только честно. Тот, кто меня обманет, жестоко за это поплатится». Каролина Павловна говорила совершенно серьезно, поэтому Пашка Гераскин, который хотел было соврать, что прочел всю энциклопедию, опустил руку. Маша Белая сказала: «Я читала повесть Свифта «Путешествие Гулливера». Она так любит своего Гулливера», — добавила ее сестра-близняшка Наташа Белая, «что не успеет кончить, начиная читать снова». «Ладно», — улыбнулась Каролина Павловна. «Не буду вас томить. Сегодня в школу привезут компьютер, который может оживить любую книгу». «Виртуальная реальность?» — спросил Аркаша Спашков. «Аркаша человек умный, отличник, только очень стеснительный. С помощью этого компьютера каждый может побывать в выдуманном мире, и он будет казаться настоящим. А практику по литературе мы проведем так. Каждый выберет себе книжку, которая ему по душе, а компьютер отправит вас в эти книги, чтобы вы могли все воочию увидеть». «Все ясно», — воскликнул Пашка Гераскин. «Значит, я могу сразиться с гвардейцами кардинала. Я только что кончил читать «Трех мушкетеров» в третий раз». «Записываем», — улыбнулась Каролина Павловна. «Кто следующий?» «Я вчера дочитал роман Жюля Верна», — откликнулся Джавад Рахимов. «Он называется «Таинственный остров». «Замечательно», — согласилась Каролина Павловна. «Я бы с удовольствием сама побывала на том острове. Ну а ты, Ван Цицун?» Ван Цицун смущенно пожал плечами и ответил: «Вы, наверное, не знаете книги, которую я сейчас читаю. Она называется «Цветы в зеркале». Несколько столетий назад ее написал Ли Жуджень. А еще я люблю книжку про мальчика Маугли». «Кто следующий?» — спросила учительница. Следующими оказались близняшки Маша и Наташа Белые. Маша прочитала «Путешествие Гулливера», писателя Свифта, а Наташа никак не могла забыть историю первобытного мальчика в книге Ронни «Борьба за огонь». Аркаша Сапожков, оказывается, как раз дочитывал роман Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уллиншпигеле». Когда же очередь дошла до Алисы, то она призналась, что недавно прочла книгу про великий гусляр. «Это что еще за город?» — спросил Пашка. «Почему не знаю?» Он не выносил, когда кто-нибудь был умнее его. «Это фантастический город», — ответила Алиса. «Его придумал писатель Кир Булычев. Он рассказал про обыкновенный городок в Вологодской области. Там живут обычные люди, ходят на работу и играют во дворе в домино. Но там всегда происходят чудеса, и в город прилетают пришельцы со всей галактики». «Ты шутишь, да?» — спросил Аркаша. «Нет, я читала, честное слово». «Знаете, я тоже эту книжку читала», — сказала учительница. «И думаю, что Алиса может туда слетать». Потом Каролина Павловна составила расписание, кто и когда полетит в страну, выдуманную писателем. Алисе досталось лететь в Великий Гусляр послезавтра, в 12 часов. А послезавтра как раз суббота. Пашке для путешествия в книгу «Три мушкетера» понадобилось раздобыть в детском театре старинный костюм и сапоги, не говоря уж о шляпе. Ведь никто из книжных героев не должен догадаться, что к ним забрался лазутчик из настоящего будущего. Пришлось переодеваться и остальным путешественникам. А когда Ван Цицун показал, каким был китайский мальчик в X веке, то его даже не сразу узнали. Так поработали с ним костюмеры и гримеры. Одной Алисе почти не пришлось переодеваться. Дело в том, что девочки 100 лет назад одевались так же свободно и удобно, как и в конце 21 века. А Алисе к тому же уже приходилось попадать в 20 век, когда она помчалась в прошлое, чтобы отнять у пиратов миелофон. Об этом было рассказано в книге 100 лет тому назад. Она даже в старинной школе училась, совсем недавно, прошлой осенью. Так что Алиса облачилась в свои любимые бессмертные джинсы, куртку и гондурасы. Если вы не знаете, что такое гондурасы, то я вам скажу. Это самые мягкие, невесомые и пружинистые туфли на свете. В них можно прыгнуть на 3 метра и пробежать 100-метровку за 11 секунд. С собой она еще захватила пачку мастерола, жвачки далекого будущего, которую привозят с планеты Пелагея. Это очень ценная жвачка. Во-первых, ее можно жевать 2 недели, и она не становится хуже. А во-вторых, она меняет вкус по вашему желанию. Допустим, ты пожевал ее 3 часа, и все эти 3 часа она была малиновой или вишневой. А потом настроение у тебя изменилось, и тебе захотелось солененького. И тут же жвачка становится соленой. Вот вроде и все, можно отправляться. Алиса наговорила дома целое письмо родителям и роботу Поле, в котором сказала, что вернется вечером, и просила не волноваться. Она бы сама сказала об этом родителям и роботу, но проспала, а когда вскочила, никого уже дома не было. До школы она добежала за 5 минут. Каролина Павловна и техник-смотритель компьютера ее ждали. Техник объяснил Алисе, что с ней будет. «Ты попадешь не сразу в город из книжки, а выйдешь из компьютера в пустом пространстве, где ничего нет, ни города, ни леса. Но ты будешь знать, куда идти. Ничего не бойся и ничему не удивляйся». «А чего я могу испугаться?» – спросила Алиса. «Дело в том, что пространство в том мире занято множеством выдуманных миров, а между ними пустота не совсем пустая. Там встречаются заблудшие литературные герои, а также такие, как и ты, Алиса, путешественники в выдуманных мирах. Но они тебе не опасны». «Хорошо, я не буду бояться». Алиса подошла к компьютеру, села в кресло, ее пристегнули ремнями, надели шлем и включили энергию, и просили смотреть на экраны. Заиграла тихая музыка. Алисе захотелось спать. Она закрыла глаза и слышала, как техник сказал: «Когда будешь возвращаться, ищи в Поле гибкий шест с флажком. На флажке будет написано «Алиса».» Никто не сказал, далеко ли от школьного кабинета до придуманного города и долго ли туда надо ехать. Алиса ничего не почувствовала. Хлоп! Словно лопнул громадный воздушный шар. Теплым ветром подхватило Алису и понесло над землей. А потом она упала, как будто со стула. Не ушиблась, поднялась и огляделась. Сразу за ней поднимался длинный прут 3 метра высотой. На его конце трепетал белый флажок с надписью «Алиса». Алиса положила шлем около флажка. На земле гладкой, словно цементный пол, была нарисована мелом стрелка. «Если больше никаких указателей нет, то надо идти по стрелке», — подумала Алиса. Небо было низким, как потолок, но подвижным. По нему мчались облака. Под облаками летели косяком гуси. И хоть летели они высоко, Алиса разглядела на первом белом гусе мальчишку, который помахал ей рукой. Сам-то он был соловянного солдатика. Можете представить, какие маленькие у него были руки. «Привет!» — крикнул он. «Привет, Нильс!» — ответила Алиса, которая догадалась, что это Нильс путешествует с дикими гусями и везет его гусь Мартин. «Значит, все правильно. Алиса попала в литературный мир». Она пошла туда, куда указывала стрелка. Из тумана доносились далекие крики, голоса, стук копыт и звон металла. Словно там кипел бой. Алисе не хотелось попадать на поле боя, тем более она не была вооружена и собиралась в совсем другую книгу. Из тумана выскочил всадник в шлеме и кольчуге. Он пришпорил коня, конь тяжело дышал. За ним скакали дикого вида усачи с кривыми мечами в лисьих шапках. Поравнявшись с Алисой, Витязь в шлеме нагнулся с коня и прохрипел: «Алиса, обмани их! Когда они будут спрашивать, куда я проскакал, скажи, что направо!» И он скрылся в тумане. Его преследователи окружили Алису. «Куда поскакал князь Игорь?» — спросил самый длинноусый. «Направо», — ответила Алиса. «Если солгала, зарубим тебя на обратном пути», — сказал длинноусый и поскакал дальше. Ясно, решила Алиса. Это слово о полку Игореве. Но почему они тут скачут? Что у них? В поэме места не хватило. Алиса побежала дальше и наткнулась на прозрачную стенку, словно на пластиковую пленку. За пленкой был виден лес. Над лесом поднималась колокольня церкви. «Наверное, это то, что мне нужно», — сказала себе Алиса. Но ей снова пришлось задержаться. Над головой раздалось громкое стрекотание. К ней спускался очень толстый мужчина в коротких штанишках и в рассвете лет. К его спине был прикреплен пропеллер. «Здравствуй, Карлсон!» — крикнула Алиса. «У тебя не найдется варенья, Алиса?» — спросил Карлсон. «Не догадалась взять», — сказала Алиса. «Я же не знала, что тебя встречу». «Ах, пустая отговорка!» — рассердился Карлсон. «Когда пускаешься в путь, надо готовиться ко встрече со мной. Значит, у тебя честно нет варенья?» «Нет». «А может быть, ты ему несешь?» Карлсон показал толстым пальцем вперед, и Алиса увидела, что там стоит гном с фонариком в руке. Алиса припустила со всех ног. Она поняла, что если обращать внимание на всех встречных поперечных, и если со всеми говорить, то никогда не доберешься до великого гусляра. А литературные герои гонялись за ней, летали и бегали со всех сторон, но не дотрагивались и не дрались. Алиса хотела постучаться в перегородку, но от прикосновения ее пальцев перегородка растаяла, и Алиса вступила в лес. В самый обыкновенный лес. И через несколько шагов лес стал таким густым, что казалось, никогда не найти дороги обратно. Над головой пели птицы, из кустов высунулась медвежья морда и тут же скрылась, чтобы не пугать Алису. Алиса шла по тропинке. В стороне, сквозь деревья, она увидела, как блеснула вода. Там была река или озеро. Алиса хотела было свернуть туда, но тропинка вела ее вперед, так что Алиса раздумала сворачивать. А еще через несколько минут она оказалась на шоссе, не широком и не очень новом шоссе, но совершенно настоящем. Там стоял столб с указателем. «Великий гусляр, 4 км». На вершине столба сидела ворона. Алиса остановилась от удивления. Конечно, она уже почти взрослый человек и понимает, что попала не в настоящий город, а в модель города, которую построил компьютер. Но одно дело понимать, а другое пощупать. Алиса не удержалась и постучала пальцем по столбу. Ворона каркнула и взлетела к облакам. «Что ж», — подумала Алиса, — «придется прогуляться». Только она так подумала, как что-то темное закрыло от нее небо и солнечные лучи. Алиса глянула вверх. Оказывается, тень в небе была совершенно круглой. Конечно же, это инопланетное летающее блюдце. «Ну вот», — улыбнулась Алиса, — «все сбывается. Ведь великий гусляр славен тем, что сюда и издавна прилетают пришельцы со всех сторон. Поэтому он так хорошо известен в галактике». Алиса помахала блюдцу. А так как никто не помахал ей в ответ, она зашагала к городу. Но прошла всего шагов 100. Ее схватили за плечи железные пальцы. Алиса обернулась. Это были 2 робота, небольшие, неизвестные Алисе конструкции, старые, потертые, исцарапанные и даже помятые, как автомобили, которые побывали в аварии. «Не хватайте меня руками», — вежливо попросила Алиса. «Я никуда не собираюсь убегать. Скажите лучше, что вам от меня нужно?» «Ты местная?» — спросил робот с помятой рукой. Ответить Алиса не успела, потому что другой робот с вмятиной на затылке сказал: «Без разговорчиков. Считай, что ты в плену. Шаг в сторону, побег. Побег — смерть». Робот страшно заскрежетал, но не потому, что был такой боевой, а, видно, ржавчина заела. Роботы сказали хором: «Раз, два». Подняли Алису на руках и побежали обратно в лес. Так Алиса и не успела поглядеть на город Великий Гусляр. Летающее блюдце нависло над ними и снизилось так, что Алиса могла дотронуться до его днища. Внизу открылся люк. Из люка вывалилась складная лестница, сделанная из стеклопластика. «Полезай», — сказал робот. «Не хочу», — сказала Алиса. «А тебя не спрашивают», — рявкнул робот. «Ты пленная и должна нам беспрекословно повиноваться». Алиса пригляделась к роботам. Странно, они совсем не кажутся негодяями, разбойниками и даже боевыми машинами. Как будто стараются играть роль, но сами толком не знают, как эту роль играть. Алисе было очень интересно, чего же они от нее хотят. Может, это космические завоеватели? Может, они решили покорить великий гусляр? Что-то такого рассказа Алиса не читала. Алиса ожидала увидеть что угодно, но не пустоту, пыль и полное запустение, словно в корабле никто давным-давно не живет. Роботы забрались в блюдце следом за своей пленницей. «Садись», — сказал один из роботов. Алиса опустилась в кресло, и кресло чуть не упало. «Ну и довели же вы свой корабль до ручки», — сказала Алиса. «Это тебя не касается, пленница», — сказал робот. «Может, чаем угостите?» — спросила Алиса. Она совсем этих роботов не боялась. Один из роботов протянул Алисе отрывок газетного листа. «Читать умеешь?» — спросил робот с вмятиной на голове. «Умею», — сказала Алиса. «Сегодня утром еще умела». «Без шуток!» — рявкнул робот. «Читай вслух!» Алиса прочла. Крупными буквами там было написано «Гуслярское знамя». Буквами помельче под этим заголовком было написано «6 августа 1980 года». «И что все это значит?» — спросил робот с покалеченной рукой. «Это кусок старой газеты. Где вы его отыскали?» Роботы переглянулись, видно, решали, сознаваться или промолчать. Наконец, один из них произнес. «В зале ожидания на космодроме планеты Паталипутра». «Далеко же эта газета улетела. Видно, кто-то из этого города там побывал. И я думаю, что вернее всего это был Корнелий Удалов. Есть такой человек в Великом Гусляре. Он там начальник стройконторы, большой сторонник космической дружбы». «Дальше читай», — приказал робот, словно и не слышал ее слов. Под названием газеты была помещена фотография. На фотографии можно было разглядеть человеческую руку, которая держала какой-то флакон или фляжку. «Читай!» — нервно крикнул второй робот. Алиса прочла подпись под фотографией. «Находка на озере Копенгаген. Многие рыбаки проводят обычно свое свободное время на берегах известного своим изобилием рыбы озера Копенгаген неподалеку от нашего города. Вчера всеобщее изумление вызвал возглас одного из рыбаков. «Эврика!» — закричал он. «Смотрите, что я на удочку поймал». Собравшиеся вокруг рыболовы сошлись во мнении, что счастливцу попалась фляжка без опознавательных знаков, наверняка инопланетного происхождения, почти новая на вид. Алиса замолчала. «Дальше!» — крикнул первый робот. «А дальше ничего нет», — сказала Алиса. «Дальше оторвано». «А где искать?» — спросил второй робот. «Наверное, в Великом Гусляре», — сказала Алиса. «Я сомневаюсь, что газету «Гуслярское знамя» читают в других городах России». «Значит, с тобой все ясно. Ты жить хочешь?» «Очень», — призналась Алиса. «Тогда ты сейчас спустишься в город, найдешь там этого рыболова и спросишь его, где фляжка». «А потом?» «А потом отнимешь у него драгоценный сосуд и принесешь сюда». «Я не подумаю», — сказала Алиса. «Тогда мы будем вынуждены тебя растерзать», — сказал робот. «Если растерзаете, кто вам принесет фляжку?» — спросила Алиса. Роботы замолчали и задумались. Алисе показалось, что у них даже мозги поскрипывают. Хотя, конечно же, мозги роботов не поскрипывают. Наконец, один из роботов произнес. «Это наше национальное достояние». «Тогда все просто», — сказала Алиса. «Город Великий Гусляр невелик. Спускайтесь и спросите первого же человека на улице, где фляжка, и вам ответят». «Какая ты, однако, глупая девочка!» — возмутился робот. «Ну, подойдем мы к аборигенам. Он нас, как увидит, сразу расстреляет или сдаст куда следует». «А вы издали кричите, что вы не завоеватели, а мирные пришельцы. Вам нужна только ваша фляжка». «Вот они нас издали и расстреляют», — сказал один из роботов, а второй объяснил. «Мы не можем рисковать, потому что каждый из нас отвечает за 3000 живых душ. Мы слишком ценные». «А на вас посмотришь», — сказала Алиса, — «никогда не догадаешься». «Пожалуйста», — робот сменил тон. «Алисочка-кисочка, достань для нас фляжку». «Тогда убивайте меня», — сказала Алиса. «Только учтите, что я буду визжать, как недорезанная, и вы меня отпустите, потому что весь город сбежится меня спасать». «А вот этого не надо», — сказал робот. «Это называется шантаж. Слышала такое слово?» «Какое-то гадкое слово», — сказала Алиса. «А мы пошутили», — сказал другой робот. «Мы не хотели тебя убивать. Да мы и не можем тебя убить. Нас не для этого делали. Мы можем только спасать, а не губить». «А я должна вам верить?» — спросила Алиса. «Мы честные роботы. Мы тебе все расскажем. И если ты найдешь в Великом Гусляре нашу заветную флягу со средством номер 2, то ты получишь в обмен вечную благодарность от всей нашей планеты». «Я еще не согласилась», — сказала Алиса. «Скоро согласишься», — сказал робот. «По нашим сведениям, ты человек добрый и отзывчивый. Послушай, мы тебе все расскажем». «Рассказывайте, только покороче». «Ты думаешь, что видишь перед собой старых роботов?» — начал один из них. «А на самом деле мы вовсе не роботы. Мы жители планеты Инсектида, которая лежит в стороне от звездных трасс». «Мы бедный, но гордый народ», — воскликнул второй робот. «Бедный, но любознательный народ», — поправил его первый робот. «Страсть к путешествиям засела глубоко в наших сердцах. Мы освоили свой мир и устремились к звездам. Но ты же знаешь, Алиса», — продолжал первый робот, — «как дорого все стоит в наши дни. Цены безумные. За все надо раскошеливаться. И тогда... ни слова больше!» — закричал второй робот. ты уже готов проговориться. Я не буду называть имен. Тогда говори. Мы получили наследство. Неважно от кого, неважно где и почему. Но это было наследство небольшое, можно сказать, маленькое. Но бесценное. Это два флакона. Древних, как сама Вселенная. За ними охотились уже 1000 лет злые и добрые силы галактики. В одном флаконе жидкость, одна капля которой уменьшит тебя в 100 раз. Сказал другой робот. Роботы перебивали друг дружку, спешили, словно давно ждали, кому бы рассказать про несчастье бедной, но гордой планеты Инсектида. «У вас на планете роботы живут?» — спросила Алиса. «Все не так просто», — сказал робот. «И не всегда верь своим глазам». «Хорошо, рассказывайте дальше», — согласилась Алиса. «Что же было во второй фляжке?» «Там было средство №2. Как примешь его, тут же становишься прежнего размера. Принял средство №1, ты маленький. Принял средство №2, ты большой». «Чудесно», — сказала Алиса. «И что же дальше?» «А дальше мы решили проблему». «Какую?» «Космических путешествий. Самый обыкновенный космический корабль мы помещаем в 100 раз больше пассажиров, чем обычно. В 100 раз больше туристов, в 100 раз больше торговцев, в 100 раз больше путешественников. И еды надо в 100 раз меньше, и воздуха в 100 раз меньше». «Замечательно. Я вас поздравляю», — сказала Алиса. «Зря поздравляешь», — сказал робот. «Ты еще не все поняла. Представь себе, что наш корабль отправляется в полет», — сказал второй робот. «При посадке каждому пассажиру дают по капельке средства №1, и он становится в 100 раз меньше и занимает на корабле свое место. А когда корабль прилетает на место, тогда каждый маленький пассажирчик принимает по капле средства №2 и становится в 100 раз больше». «Я все поняла», — сказала Алиса. «Но все кончилось плохо», — сказал первый робот. «Трагически», — воскликнул второй. «О нашем средстве пронюхали космические пираты. Они напали на наш корабль, чтобы отнять у нас фляжки. Одну им удалось схватить, но фляжка №2 им не досталась. Капитан нашего корабля выбросил ее за борт. А как злились пираты! Они чуть было не перебили всех, кто был на борту, но пришлось им остаться с одной фляжкой». «И что же случилось дальше?» — спросила Алиса, хотя она догадывалась, каким будет ответ, ведь пассажиры корабля, на которые напали пираты, теперь не смогут снова стать большими. И она оказалась права. «Мне трудно говорить об этом», — произнес робот. «Уста мои отказываются поведать о трагедии нашей планеты. Представляешь ли ты, Алиса, что наш корабль несчастный, ограбленный и поврежденный после встречи с пиратами вернулся домой? Открылась его дверь, но наружу не вышел ни один пассажир». «Наружу вышли все пассажиры», — поправил робота его напарник. «Но все 6500 пассажиров и членов экипажа были такими маленькими, что главная проблема у тех, кто их встречал, была...» «Ну, какая проблема?» «Я думаю, что они боялись наступить на своих родственников и друзей», — ответила Алиса. «Ты молодец, девочка», — отозвался робот. «Именно в этом и заключалась проблема. И тем не менее, несколько пассажиров были случайно затоптаны». Роботы опечалились и замолчали. Алиса тоже опечалилась и замолчала. «Это страшно подумать. Ты ждешь своего сына или друга, а прилетает вместо него существо ростом со спичку. Так с ума сойдешь». «И что же вы сделали?» — спросила Алиса. «Фляжка со средством №2, единственная во Вселенной», — сказал робот. «Другой нет. И единственный выход — отыскать ее. То есть никаких шансов», — сказал второй робот. «У нас не было. Но мы искали и искали. Мы искали 6 лет. Нам помогали детективы и полицейские из других планет. И даже сам комиссар Миладар из интергалактической полиции оставил все свои дела, чтобы нам помочь». Второй робот перебил первого. «Мы сделали 2 роботов, то есть меня и меня», — сказал первый робот. «Внутри мы совсем не пустые», — сказал второй робот. «Внутри меня сидят 3300 путешественников с нашей планеты, а во мне 2900 разумных существ, только уменьшенных в 100 раз. Мы не роботы, мы управляемые оболочки. 6 лет наш корабль носился по Вселенной». Алисе было очень жалко жителей планеты Инсектиды. «Ну, за что такая немилость? 6 лет провести внутри робота. Вы хоть наружу выходите?» «Очень редко», — ответил робот. «Порой мы опускаемся на ненаселенную планету и гуляем на свежем воздухе». Тут взгляд Алисы упал на обрывок гуслярской газеты, которая лежала у ее ног. «Так это и есть нужная вам фляжка?» «Именно в ней спасение нашей планеты. Как только мы примем по капельке средство номер 2, то вернемся в обычный размер». «А фляжка в великом гусляре?» Алиса уже все поняла. «Этот обрывок газеты кто-то оставил на диване в зале ожидания космодрома на Паталипутре. И у нас возродилась надежда. Мы в тот же миг полетели сюда. Ты поможешь нам, Алиса? Ты спасешь нашу планету?» «Я сделаю все, что могу», — ответила Алиса. «Я вас понимаю. А можно на вас посмотреть?» Роботы подумали немного, потом один из них ответил. «Нам стыдно, Алиса. Ты подумаешь, какие мы мелкие и ничтожные. Но как только мы вернемся в нормальный размер, мы тебе покажемся, и ты сможешь оценить, какие мы красивые». А другой робот добавил. «Ну уж покрасивее будем, чем за население Земли». «Не будем терять времени», — сказала Алиса. «Опускайте меня в город». Летающее блюдце инсектидинцев медленно поплыло над улицами Великого Гусляра. Некоторые люди, шедшие в то утро по улицам, поднимали головы и смотрели на космический корабль. Но никто не боялся и не убегал, потому что в Гусляре к инопланетянам давно привыкли. Никто не заметил, что другой космический корабль черного цвета с черепом и скрещенными костями на борту навис над летающим блюдцем инсектитицев, потому что он скрывался в облаках. А стоило бы присмотреться, потому что с этого момента над Гусляром и его гостями нависла смертельная опасность. Корабль инсектидинцев летел на бреющем полете. Алиса высматривала, где лучше опуститься. Вот городской сквер. Здесь пока никого нет. Один из роботов открыл нижний люк и выбросил складную лестницу, а второй дал Алисе в руку несколько воздушных шариков. «Ты не думай, что это простые воздушные шарики», — сказал он. «Хотя это, конечно же, воздушные шарики. Но они надуты таким легким газом, что могут удержать в воздухе целый паровоз. К тому же, если кто-то увидит тебя с земли, то не испугается, а подумает, вот смешно, с утра пораньше девочки на воздушных шариках к нам прилетели», — добавил его напарник. Алиса взяла в руку шарики и подошла к краю люка. Ей было немножко боязно. А вдруг шарики не такие уж надежные? Может быть, на них спускали лишь микроскопические паровозики и махоньких инсектитидиков. Но долго бояться не пришлось. «Мы на тебя надеемся», — сказал робот. Алиса отпустила ступеньку лестницы и полетела к городу. Ветер отнес ее в сторону от парка. Под ней оказалась обыкновенная улица. Шарики летели к центру Великого Гусляра, и Алиса испугалась, как бы ей не зацепиться за колокольню. Наконец Алиса опустилась на улицу. Пусто, никого нет. Что делать? Надо сначала найти редакцию газеты «Гуслярское знамя». Алиса отпустила шарики, и они взлетели высоко в небо. Тут она и увидела странный космический корабль, чем-то ей даже знакомый. Но на таком расстоянии Алиса не могла разглядеть пиратского черепа и костей, поэтому не испугалась. Алиса прошла мимо красивых особняков, мимо гостиного двора, возле которого машины разгружали товары, вышла на площадь и оттуда к скверу. Она спросила у шофера грузовика: «Вы не знаете, где здесь редакция газеты?» Шофер расхохотался и ответил: «А мы газет не читаем, мы сериалы смотрим». Тут Алиса увидела, что по дорожке сквера ей навстречу бежит странный боевой старик. Несмотря на свой солидный возраст, он был одет в трусики и футболку и бежал так быстро, что и молодой бы за ним не угнался. Алиса сразу догадалась, он бежит за здоровьем, бегом от всех болезней. Алиса побежала рядом с этим стариком и спросила: «Простите, как мне пройти в газету «Гуслярское знамя»?» Не переставая бежать, старик откликнулся сердитым голосом: «И не мечтай!» «Почему? Разве это тайна?» «Для всех не тайна, а для тебя тайна, понятно?» «Непонятно». Старик остановился, чтобы топнуть ногой. Потом сказал: «В нашем городе каждая собака знает, где находится редакция газеты «Гуслярское знамя». И вдруг ты прибегаешь и спрашиваешь: значит, ты кто?» «Кто я?» «Значит, ты злобная шпионка. Думаешь, я не видел, как ты из облаков на воздушных шарах опустилась? Все тебя видели. Лучше сразу признавайся, что тебе нужно в нашей беззащитной газете». «Мне надо узнать, где фляжка». Тут старик совсем остановился и присел на лавочку. «Какая такая фляжка?» Это был очень подозрительный старик. А звали его Ложкин. Алиса узнала об этом потому, что прохожие здоровались с ним и говорили: «Доброе утро, Николай Иванович!» «Доброе утро, товарищ Ложкин!» Старик никому не отвечал, только махал рукой. Он был строгий человек и ветеран. Ветеран — это человек, который когда-то что-то делал, а теперь выступает с воспоминаниями в детском садике. Алиса сказала: «Мне просили отыскать фляжку, которую выловили недавно в озере Копенгаген на удочку. Об этом была фотография в газете «Гуслярское знамя». «Совсем становится интересным», — сказал старик Ложкин. «И кто же твои хозяева?» «Не хозяева, а надо людям помочь», — ответила Алиса и показала пальцем вверх, где должно было крутиться космическое блюдце с роботами. Ложкин кинул взгляд в небо и увидел там черный пиратский корабль с белым черепом и скрещенными костями на борту. «Все ясно», — сказал он, — «все ясно. Как Корнелий эту проклятую фляжку нашел, я его постоянно предупреждал. Брось назад, добра не жди, а он пожадничал. А вот теперь явились по его душу, и ты будешь утверждать, что ты обыкновенная девочка?» «Самая обыкновенная». «И где же ты живешь?» «В Москве». «Значит, тебя в Москву подселили. А как же ты до нас добралась? На пиратском фрегате?» Алиса-то еще не видела пиратского корабля, потому решила, что старик совсем с ума сошел, и сказала: «Простите, пожалуйста, я пойду, хорошо?» «Нет, ты пойдешь только со мной вместе и только в милицию», ответил старик Ложкин. Алиса вскочила со скамейки и кинулась бежать. «Держите засланку!» С таким странным криком старик Ложкин кинулся за Алисой. Конечно, Алиса бежала быстрее его, но старик ей попался длинноногий и жилистый, тренированный. Так еще неизвестно, удалось бы Алисе убежать или нет. Но тут Алисе повезло. Она увидела небольшую дырку в ограде сквера и нырнула в нее. А старик Ложкин никак не мог туда протиснуться и только кричал: «Люди! Славные жители нашего города! Хватайте так называемую девочку! Сорвите с нее шкуру и увидите пиратское чудовище!» Алиса обернулась, пытаясь сообразить, куда бежать дальше, и услышала веселый голос. «Неужели ты, Алиса, сбежала от старика Ложкина? Редко кому удается вырваться из его когтистых лап». «Кто вы такой?» — просила Алиса. Перед ней стоял высокий, худой, лохматый мужчина, довольно молодой. «Меня зовут Грубиным, Александром Грубиным», — ответил мужчина. «Если ты читал рассказы о великом гусляре, то должна была обо мне слышать». «Откуда вы обо мне знаете?» — спросила Алиса. «А если ты о нас знаешь?» — загадочно ответил Грубин. «То и мы о тебе должны знать». Старик Ложкин просунул в щель голову и кричал: «Грубин, ты с ней не разговаривай, может заколдовать». «Кого?» — просил Грубин. «Вот заколдует, тогда увидишь», — ответил старик. Грубин протянул Алисе руку. «Пойдем отсюда», — предложил он, «а то он весь город переполошит». Они пошли по дорожке. Деревья склоняли к ним зеленые ветви, а воробьи и малиновки пели свои разнообразные песни. «Грубин, ты слишком доверчив. Вспомни, как закончил свою биографию пресловутый Отелло», — доносился сзади голос Ложкина. «А как?» — спросил Грубин. «Его задушила Дездемона!» «Ой!» — воскликнула Алиса. «Он пьесу не читал!» «Что надо, то и читал!» — откликнулся Ложкин. Тут дорожка, по которой они шли, повернула, и голос Ложкина уже не добирался до них. «Итак», — сказал Грубин, — «вы опустились к нам на воздушных шарах. Это красиво. С какой целью?» «Мне нужно узнать про фляжку. Со средством номер 2», — ответила Алиса. «Это что еще за фляжка?» И тогда Алиса рассказала своему новому знакомому историю несчастных инсектидинцев и показала Грубину обрывок газеты с фотографией. «Как же», — сказал Грубин, — «знаю. Все в городе знают. Удалову всегда везет». «Кому?» «Есть у нас такое славное человечище», — сказал Грубин. «Зовут Корнелием Ивановичем Удаловым. Трудится он начальником стройконторы. Широко известен во всей галактике». «Я знаю», — сказала Алиса. «Про него кино было и много рассказов». «Умничка», — сказал Грубин. «Именно этот Удалов ловил как-то рыбу на озере Копенгаген». «А почему такое странное название?» «Ого-го», — сказал Грубин. «Это древняя история. Жил в нашем городке до революции один помещик, и думал он, что Копенгаген — это иностранный адмирал». «Но это же столица Дании», — сказала Алиса. «Боюсь, что тот помещик в школу не ходил, и телевизора у него не было», — сказал Грубин. «Но с тех пор наше озеро зовется по-иностранному. А озеро, я тебе скажу, рыбное, чистое, кого только там не водится. Говорят, что как-то крокодилов здесь ловили». Грубин улыбнулся Алисе, и не было понятно, шутит он или говорит правду. «По воскресеньям на этом озере не протолкнешься. Даже из Потьмы и Пьяного Бора рыбаки приезжают. А наш Корнелий ни одного воскресенья не пропускает. И тут как-то забросил он удочку и вытащил фляжку. Ну и смеху-то было». Алиса не заметила, а Грубин уж тем более, что черный пиратский корабль вышел из облаков и спустился пониже, чтобы лучше слышать, о чем они беседуют. «Ну что бы им посмотреть вверх? А вы фляжку видели?» «Еще бы. Я тоже на озере был. Только я рыбу не ловил, потому что я гуманист. Ведь рыба тоже человек, ей жить хочется. Сидел я на берегу, пил пиво, и тут удалов фляжку вытащил. А потом корреспондент нашей газеты об этом заметку написал. Повезло твоим инсектидинцам. Так бы век своей фляжки не нашли». «Скажите, пожалуйста, где я могу сегодня найти Корнелия Ивановича?» — спросила Алиса. «Я думаю, что он снова на озере», — сказал Грубин. «Сегодня же суббота». «А в какую сторону мне идти?» Грубин засмеялся. «Хочешь, велосипед из дома привезу? Или пешком?» «Побежали на перегонки», — сказала Алиса. «Бежать далеко придется, не выдержишь». «Еще неизвестно, кто из нас не выдержит». Они побежали по улицам, потом по шоссе, а потом по лесной дорожке. Дорожкой они добрались до большого, темного, глубокого и загадочного озера Копенгаген, затаившегося в глубине гусляжских лесов. «Где же наш герой?» — спросил Грубин, переведя дух. Погода была ненастная, облачная, рыбаков на озере немного. Грубин сказал: «Дай-ка я тебя на руки подниму. Сверху ты его скорее разглядишь». Грубин поднял Алису, и она увидела удалова. Он сидел на лодочке возле дальнего берега. Скорее толстенький, чем худой. Скорее лысенький, чем курчавый. Его блестящая лысинка была окружена светлыми кудряшками. Минут через пять Алиса подошла к Корнелию Ивановичу. Рядом с ней шагал Грубин. «Здравствуйте, Корнелий Иванович», — сказала Алиса. Удалов поднял руку и прошептал: «Минуту спокойствия. У меня, кажется, клюет». Поплавок ушел в воду, удилище изогнулось. «Солидная добыча», — сказал Грубин. «Наверное, щука». Удалов потащил удилище на себя, даже встал в лодке и откинулся назад. Рыба не давалась. «Помочь?» — спросил Грубин. И в этот момент леска лопнула, вода взбурлила, и все успокоилось. «Ну вот», — сказал Удалов, — «испортили вы мне рыбалку. Из-за вас такой сом сорвался». «Надо было леску покрепче ставить», — ответил Грубин. «Познакомься». Удалов отложил удочку, взял другую. «Это будет покрепче», — сказал он. «Акулу выдержит». «Корнелий, к тебе гости», — сказал Грубин. «Ты себя невежливо ведешь». «Был бы ты рыбаком, не стал бы меня упрекать», — ответил Удалов. Он пригляделся к Алисе и сказал: «Кого я вижу? Алиса, девочка из будущего. Какими судьбами в наш городок?» Алиса удивилась. Второй человек ее узнал. «Вы меня ждали?» — спросила она. «Я сама ждал, а не тебя», — ответил Удалов. «Выкладывай, что за проблемы?» «Мне сказали, что вы выловили в озере фляжку», — сказала Алиса. «Это правда?» «Более того», — сказал Удалов и поднял вверх палец. «Эта фляжка без опознавательных знаков и, вернее всего, инопланетного происхождения. Еще вопросы есть?» «Вопросы есть», — сказал Грубин. «Хозяева этой фляжки тебя отыскали и очень хотели бы получить обратно свое добро. Они даже прислали Алису за этой фляжкой». «Так бы и говорили», — сказал Удалов. Он направил лодку к берегу, и когда ее нос ткнулся в песок, добавил: «Самый клев начинается. Просто беда». «Я тебе не помощник», — сказал Грубин. «Ты же знаешь, что я гуманист. Рыба тоже человек, ей жить хочется». «Я вам помогу», — сказала Алиса. «Давайте я удочки подержу». «А что будешь делать, если рыба клюнет?» — спросил Удалов. «Если рыба клюнет, я ее вытащу». «Вы не беспокойтесь», — сказала Алиса. «Хоть я сама и не ловлю рыбу, но многие мои друзья — рыбаки». Удалов посмотрел, как Алиса спрыгнула в лодку и закинула удочку. «Я в 3 минуты», — сказал он. «Фляжка вон за тем холмиком лежит, вместе с моими вещичками. Я их под навесиком держу, а то еще лодка, не дай бог, перевернется». Удалов посмеялся и пошел к холму, над которым поднималась крыша навеса. Под ним рыбаки прятались от дождя, а их жены в хорошую погоду от солнца. Алиса посмотрела им вслед. Потом на удочку, вернее, на поплавок. Затем снова им вслед. Вот они поднимаются по склону. И тут она увидела, как к навесу сбоку бежит старик Ложкин. Алиса догадалась, что старик подслушивал их разговор и теперь утащит фляжку, чтобы она не досталась Алисе. Не понравилась ему Алиса. Ну что ты будешь делать? «Эй, Ложкин!» — крикнул Удалов. «Ну зачем ты совершаешь противоправные действия? Милицию захотел на старости лет». «Молчи!» — кричал старик. «Я и до тебя доберусь!» Он прыгнул под навес и выскочил быстрее, чем Удалов с Грубиным туда успели. Алиса увидела, как на пригорке старик прыгает от радости, размахивая драгоценной фляжкой. И тут Алиса подумала, наверное, Удалов и Грубин давно не бегали на короткие дистанции, а старик, Алиса сама видела, бегает совсем неплохо для своего возраста. Поэтому она кинула удочку на дно лодки и выпрыгнула на берег. В два счета она взлетела на пригорок и увидела, что перед ней лежит лужайка. Наверное, она раньше была зеленой и ровной, как газон. Но за лето отдыхающие рыбаки истоптали ее и забыли там немало бутылок, банок и оберток от дирола, стиморола и димитрола без сахара. Старик Ложкин несся по дорожке к шоссе. Вот-вот он скроется среди сосен. И вдруг на его пути стало препятствие. Это препятствие выглядело как полная, крепкая и сильная на вид женщина средних лет. Она стояла, уперев руки в боки, лицо у нее было грозное, и сразу хотелось в чем-нибудь признаться и попросить прощения. «Бегаете?» — спросила она громким голосом. Ложкин сразу замедлил свой бег. «В бутылочку играете?» Удалов с Грубиным тоже притормозили. «А ну, немедленно отдай мне фляжку! Кто тебе разрешил ее брать?» Женщина явно обращалась к Удалову, а Корнелий Иванович развел руками. «Я же в последний раз, Ксюшенька!» — сказал он. Ложкин попытался обойти женщину сбоку, но она заметила этот маневр. «Ложкин!» — сказала она громко, потому что негромко она говорить не умела. «Немедленно отдай мне сосуд!» «Нельзя!» — взвизгнул старик. «Он попадет в руки врагов!» «Я тебе сейчас покажу врагов!» — рявкнула женщина. «О, Ксения!» — заверещал было Ложкин, но ловким движением Ксения вывернула ему руку и подхватила фляжку. «Ну как же!» — подумала Алиса. «Ведь это надо вернуть инсектидинцам!» Но ни Удалов, ни Грубин не делали ничего, чтобы вернуть фляжку. Стояли, будто боялись эту женщину. Конечно, вы думаете, Алиса кинулась к Ксении, вырвала у нее фляжку и умчалась в лес. Ничего подобного. Не забывайте, что Алиса всего-навсего девочка, и она не кидается на взрослых людей. Она лишь пытается объяснить им, что они неправы. И это не всегда удается. Не глядя на остальных, Ксения повернулась и скрылась в лесу. Алиса подошла к Удалову. «Ну как же так?» — спросила она. «Это ведь чужая вещь». «Да помолчи ты», — отмахнулся Удалов. «И без тебя тошно». «Нехорошо получилось», — сказал Грубин. «Разве можно так свою собственную жену бояться?» «Так уж повелось у человечества», — сказал Удалов. «Недаром ты, Саша, так и не женился. Не смеешь, значит». Удалов побрел по берегу, потом уселся на пенек и закручинился. «А зачем ей фляжка?» — спросила Алиса. «Как зачем? Хозяйство. Масло подсолнечное и, видите ли, не в чем держать». «Вы серьезно?» «Куда уж серьезнее». «Это ни в коем случае нельзя допускать», — закричала Алиса. «Это катастрофа! Погибнет целая планета!» «А в чем дело?» — спросил Удалов. «Ты мне сказала, что фляжку какие-то интоксиды ищут. А зачем не сказала?» «Как только вы ее достанете, я все объясню. Нет ни секунды. Бегите, Корнелий Иванович, отнимите, выпросите, сделайте что угодно, но спасите планету!» Корнелий Иванович посмотрел на Грубина, будто хотел что-то спросить, да не решался. Но Грубин ответил на вопрос, который Удалов так и не задал. «Эта девочка совершенно нормальная. Беги, хочешь, я с тобой?» «Давай, не отставляй меня», — сказал Удалов. «При свидетелях она меня пощадит». Удалов с тоской посмотрел на озеро. «Я за вас порыбачу», — сказала Алиса. «Не беспокойтесь, ни одна рыба от меня не уйдет». и она побежала обратно к озеру. Хоть Алисе не хотелось, чтобы рыба лезла на крючок, но если дал слово, надо его держать. Она забралась в лодку и закинула удочку, а сама поглядывала на берег. Поэтому, когда какая-то рыбка схватила крючок, Алиса настолько этого не ожидала, что свалилась на дно лодочки и потянула удилище к себе. Видно, рыба попалась крупная. Она тянула так, что лодку развернула, стащила с мели, и Алиса отправилась за рыбой на середину озера. Лодка все набирала ход. «Эй, постой!» — крикнула рыбе Алиса, забыв, что рыбы не слышат. «Ты куда? Я тебя не ловила!» Так как Алиса не выпускала удочку, все-таки чужая вещь надо беречь, то рыбе нелегко было тащить сразу и лодку, и Алису. Она даже высунула голову из воды. Тогда Алиса поняла, что поймала сама размером побольше лодки. Рыбаки, что сидели на берегу, вскочили и стали бегать вдоль воды и давать Алисе советы. Сом развернулся, словно ему нравилось катать Алису по озеру, и помчался обратно. И тут, наконец, леска на акулу не выдержала. Сом ушел в глубину, а лодка с Алисой выехала на берег озера. А на берегу, глядя на Алису, стояла крепкая, почти толстая, сильная и грубая женщина, упершая руки в боки. Как две капли воды она была похожа на Ксению Удалову. «Этого быть не может», — подумала Алиса. «Неужели Ксения Удалова вспомнила, что плохо брать чужие вещи, и вернула фляжку?» «Ты чего на меня уставилась, девочка?» — спросила Ксения. «Никогда не видела несчастной женщины. Где мой муж?» «Он за вами побежал», — сказала Алиса. «Зачем?» «Чтобы взять у вас фляжку». «Какую такую фляжку?» «Инопланетную», — сказала Алиса. «Которую вы у Ложкина взяли». «Послушай, Алиса», — сказала Ксения Удалова. «Учти, что я все терплю. Как есть я существо несчастное и тихое. Но одного я не выношу — лжи. Я Ложкина со вчерашнего дня не видела». «Как же не видели?» Алиса хоть и была воспитанной девочкой, но тоже не выносила лжи. «А я вот собственными глазами видела, как вы взяли у Ложкина фляжку и унесли ее домой». «Тогда зачем же я сюда пришла?» Ксения даже покраснела от гнева. «Получается, что я за одной фляжкой два раза прихожу?» Алиса задумалась. И в самом деле получалось что-то неладное. В это время к Алисе подбежали рыбаки, которые видели ее приключения с гигантским сомом, и начали сочувствовать, что она упустила такое сокровище. «И хорошо, что упустила», — сказала Ксения Удалова. «А то бы утащил этот сом девочку на дно». Пока шли все эти разговоры, на пригорке появились усталые и раздосадованные Грубин с Удаловым. Грубин издали увидел Алису и развел руками, что означало «прости, Алиса». Но нам ничего не удалось сделать, а Удалов увидел свою жену. Он ахнул и сел на траву от удивления. Ксения обернулась, увидела мужа и спросила грозным голосом. «Ты зачем, Корнелий, вводишь людей в заблуждение? Ты куда дел фляжку, которую обещал мне оставить, чтобы я в ней подсолнечное масло хранила?» «Ты ли это?» — спросил Удалов. «Или я схожу с ума? Мы же за тобой до самого нашего дома гнались. Ноги сбили, а не нашли. И не могли найти. Я же здесь была». «Но ты же домой отсюда побежала». Тут все запутались. Стали махать руками и ругаться. Алиса даже не могла сообщить Удалову, какого сама она чуть не поймала. В самый разгар спора с пригорка донесся громовой женский голос. «Чего раскричались? Забирайте свою паршивую фляжку!» Все обернулись. Наверху стояла еще одна Ксения Удалова, во всем подобная первой. Только она держала в руке фляжку. «Держите!» — крикнула она. «Издеваться над честными космическими разбойниками мы не позволим. Мы вам еще отомстим!» И она метнула фляжку в озеро. Но другая Ксения кинулась к ней, как вратарь Яшин, и в мастерском броске перехватила сокровище, прежде чем оно бухнулось в воду. «Будьте вы прокляты!» — воскликнул двойник Ксении. Она щелкнула пальцами. Тут же из облаков выкатился длинный прозрачный шнур, и космический пират взобрался по нему и исчез в недрах черного пиратского корабля с черепом и скрещенными костями на борту. Первой пришла в себя Алиса. Она поняла, что нельзя терять ни секунды. Она кинулась к Ксении, которая стояла с фляжкой в руке, и сказала: «Отдайте мне, пожалуйста, эту фляжку. Она не наша. Вы видите, какие тут трагедии разыгрываются. В любой момент вас могут убить или похитить. А я вам пришлю 10 бутылок для подсолнечного масла вместе с маслом». Последние слова Алисы перевесили чашу весов. «Только чтобы без обману», — сказала Ксения и протянула фляжку Алисе. «Спасибо от имени планеты Инсектида», — сказала Алиса. «Не стоит благодарности. Адрес знаешь?» «Какой адрес?» «Мой адрес. Великий гусляр, Пушкинская улица, дом 16. Этот адрес каждый второй читатель в России знает». «Правильно», — сказала Ксения. Легкая тень упала на озеро. Спускался корабль с Инсектиды. Алиса хотела было снять крышку, но по берегу к ней уже бежали два робота, полные маленьких человечков. У Алисы в руках было их спасение, средство номер два, которое может увеличить в 100 раз любое живое существо. «Давай!» — закричали роботы. «Скорей!» Алиса протянула инопланетянам фляжку. «Постойте!» — крикнул было Удалов. Алиса подумала, что ему жалко расставаться с добычей, и огорчилась. «Надо думать о братьях по разуму, а не только о рыбалке». Трясущимися руками робот отвинтил крышку фляжки. Все, кто был поблизости, вытянули шеи, чтобы заглянуть внутрь, и все как один отпрянули. Потому что из фляжки полезли розовые, толстые, скользкие дождевые черви. «Это что такое?» — хором спросили роботы. Их голоса дрожали в унисон. «Это я заготовил», — сказал Удалов виновато. «Если рыбалка обильная будет, лучше запас червя иметь. Я червя у нас за баней нарыл. Хороший червь, качественный». И остальные рыбаки в один голос подтвердили. «Червь классный». «Какой еще червь?» — рыдал робот. «Здесь было средство номер два, которое спасет планету. Где средство номер два?» Все стали спрашивать Удалова, где же средство номер два. Удалов почесал в затылке и сказал. «Значит, там что-то было?» «Еще как было». «Там какая-то жижа была, неприятного запаха, меньше половины. Видно, выдохлась. Я ее и вылил в озеро. Потом промыл фляжку, стало как новенькая». У роботов не осталось сил, чтобы уйти, чтобы плакать, чтобы ругать, чтобы убить Удалова. Они замерли возле воды. Черви все лезли из фляжки. «Теперь я понимаю», — сказала Алиса, — «почему пираты нам вернули фляжку? В ней же черви». «Не может быть! Я готов себя убить!» — расстраивался Удалов. — «Я всю жизнь посвятил развитию космической дружбы. И вот погубил целую планету». В середине озера плеснула большая рыба. — «Это еще что такое?» — спросил Удалов. — «Наверное, мой сом», — сказала Алиса. — «Что значит мой сом?» — спросил Удалов. Все рыбаки, что стояли вокруг, стали наперебой рассказывать Удалову, как приезжая девочка чуть не поймала сама в 3 метра ростом. А может, и все 5 метров. Удалов ахнул от разочарования. «Надо же, на 10 минут отлучился, а уже ребенку самы попадаются. Только врете вы, у нас в Копенгагене таких самов отродясь не водилось». И как будто нарочно посреди озера вынырнул 5-метровый сом, до половины поднялся над водой, подпрыгнул, как тюлень, и скрылся в волнах. «А вот такого быть не может», — сказал Удалов. «Мы присутствуем при коллективной галлюцинации. Может быть, нам все это снится. Попрошу всех себя ущипнуть». Все смотрели на озеро, ждали, когда появится кто-нибудь еще. И в этой тишине Саша Грубин спросил. «Значит, говоришь, вылил ты в озеро средство номер два?» «Что-то вылил. Надо же было червя положить». «А это средство номер два?» «Увеличивает в 100 раз любое существо». «Я поняла!» — крикнула Алиса. «Что? Что такое?» — спрашивал Удалов и другие рыбаки. «А то, что перед нами, не просто озеро Копенгаген», — сказал Грубин, «а раствор, средство номер два. Рыба его и пьет. Вы еще не таких здесь самов увидите». Не попрощавшись, не сказав ни слова, роботы с Инсектиды кинулись прочь. И сразу же над озером появилось знакомое летающее блюдце. Нижний люк был открыт. Из него к воде протянулся шланг. Все услышали, как заработал насос. «Сообразили», — сказал Грубин. «Ну что, пошли чай пить?» «Только без меня», — сказал Корнелий Удалов. «Я еще порыбачу. А ты, Ксюша, не составишь мне компанию?» «Если ты гарантируешь 100 килограмм свежей рыбки, то останусь и даже донести до дома помогу». Из корабля, который завис над берегом, вывалилась лестница. Голос инопланетянина произнес. «К счастью, ваше средство нам помогло. Мы начали его принимать и сейчас стоим на грани великого переселения. «Вы представляете, во что превратится наш корабль, когда мы все, 6000 путешественников, увеличимся в 100 раз?» «Что же делать?» — спросил Грубин. «Мы спустимся здесь, у озера, и вы нам будете оказывать помощь, пока мы не найдем возможности улететь. Гуманисты вы, в конце концов, или нет?» «Мы гуманисты!» — хором откликнулись жители Великого Гусляра. И тут же из корабля пришельцев, увеличиваясь на глазах, начали спускаться на берег инсектидинцы. И были они разные. На людей не похожие, а похожие на жуков, тараканов, блох и прочих насекомых противного облика. Один из самых страшных пришельцев кинулся к Алисе и обнял ее своими лапами. «Ты наша спасительница!» — кричал он на весь лес. Алиса знала, что этот жук никакой не жук, а очень культурный и несчастный инопланетянин. Она тоже обняла насекомое. А прочие подходили и протягивали им свои лапки. Потом они попытались поблагодарить других землян, но рыбаки поспешили по домам, а Ксения увела Удалова. Остались на берегу только Алиса с Грубиным. Им пришлось в тот вечер потрудиться. Как ты накормишь, укроишь, устроишь 6000 беженцев ростом с собаку каждый, при виде которых нормальные собаки сразу падают в обморок. К тому же пришельцы все время жаловались Алисе, что уж очень земляне уродливые. Если их уменьшить в 100 раз, получится надоевшие всем на инсектидине постельные паразиты-лобки, которых приходится беспощадно травить. В общем, когда на следующий день Алиса уходила из Великого Гусляра, его жители были заняты по горло заботой о беженцах. Но все же гуслярцы нашли время проводить Алису. Они пожелали ей счастливого возвращения. А Алиса спросила, почему нет Корнелия Ивановича. Но он как раз прибежал, чтобы попрощаться. Он был расстроен и даже зол. «Что случилось, Корнелий Иванович?» — спросила Алиса. «Озеро!» — вдохнул Корнелий. «Озеро Копенгаген. Они его почти осушили. Высасывают из него воду, чтобы добыть из нее средство номер 2». «А потом что с этой водой делают?» — спросила Алиса. «Воду-то они обратно выливают», — признался Удалов. «Им вода не нужна». «Так что ты расстраиваешься?» — спросил Грубин. «Так ведь теперь вода в озере будет обыкновенной. Обидно. Еще вчера такой клев был. Я сам пескаря притащил в 1 метр ростом». «И хорошо, что озеро будет обыкновенным», — сказала Ксения Удалова. «Хватит нас вчерашнего случая». А вчера Гаврилов-младший и его друг прибежали к озеру с тайной целью. Гаврилову не хватало 30 сантиметров, чтобы стать великим баскетбольным центровым, а его другу хотелось прибавить 20 сантиметров к своим 150, чтобы его девочки любили. Несмотря на вывески и предупредительные знаки, молодые люди искупались в Копенгагене. В результате Гаврилов прибавил в росте 3 сантиметра, а друг его – 2,5. Зато оба начали заикаться и до сих пор заикаются. Специалисты так и не знают, почему. Когда Алиса прощалась с гуслярцами у края леса, она спросила Грубина. «Простите, а почему вы знали с самого начала, как меня зовут?» За Грубина ответил Удалов, который тоже знал имя Алисы заранее. Он вынул из кармана книжку «Приключения Алисы, девочки из будущего». «Вот», — сказал он, — «почитываем, перечитываем. Мы тоже здесь не лыком шиты. Вы о нас читаете, мы о вас читаем». «Так что ждите», — сказала Ксения Удалова. «Ждите в гости. Вот только беженцев отправим домой». Великий Гусляр. Конец цикла.